Глава 53. Мы остановились, тяжело дыша. «Не пройти?» – сурово переспросил Алекс. «Это мы еще посмотрим!» Он грозно поглядел на противника. Ожившие изваяния никак не походили на привычного врага. Чем можно одолеть камень? Киркой? Но у нас не было ничего с собой. Алекс со свойственным вампиру силой вышиб меч у каменного противника. Тот недоуменно крякнул, будто живой. «Верни оружие!» – прогремел недовольный голос. «Сейчас! Расправлюсь с твоими дружками и тут же верну!» – пообещал Алекс. Он бесстрашно напал на другого стража. Несколькими взмахами здоровенного меча отсек тому ноги. Страж повалился, выронив меч. Майк поспешно подхватил оружие. «Девочки, посторонитесь! Тяжелое не поднимать!» Алекс будто ждал, когда возникнет опасность, чтобы начать шутить. «Постойте в теньке, не перегревайтесь на солнце!» «И как ты его терпишь?» – бросила мне Лика, но тут же прыснула от смеха. Звон мечей стал оглушительный. Изначально мне казалось, что мечи каменные, как и сами ожившие воины. Но вскоре я поняла, что на них была пыль веков, оттого они выглядели каменными. А теперь, когда в бою пыль осыпалась, стал виден блеск металла. На стенах запылали факелы, будто желали осветить эпохальную сцену. Звон и грохот стояли такие, что уши закладывало. Алекс и Майк мощными ударами громили неповоротливого противника. Но предвкушать победу было рано. В любой момент один из воинов мог отсечь кому-то голову. «Надо что-то придумать!» Я не желала бездействовать. «Что именно?» Лика удивленно вскинула бровь. «Мы с тобой вдвоем не сможем поднять такой меч. Уже не то, чтобы биться им!» Но я не могла стоять и смотреть, как Алекса пытаются убить. Сунула крест в карман. В поисках чего-то, чем можно было бы разить противника, я выдернула из держателя факел с металлической рукоятью. Он тут же погас. Бросила его Лике. Выдернула другой и вооружилась сама. Мы бросились на противников. Если не прибьем, то покалечим или хотя бы отвлечем. Мы были хорошими охотницами и теперь твердой рукой наносили разящие удары. Одному воину я отломила руку, другому отбила ступню, и он грузно завалился. И я обрушилась ему на голову с жестким ударом. Откололся нос. Удар. Еще удар. Еще. Каменная голова разлетелась, как орех. Но одного истукана меньше. Воины начали окружать нас. Мы сгрудились посреди зала. Встали спина к стене. Выставили свое оружие, ожидая нападения. Оценили ситуацию, она была неплоха. Большая часть воинов полегла, но наступающие выглядели внушительно. «Кто вы такие?» – прогремел каменный голос. «Те, кого вам не надо было трогать!» – выкрикнул Алекс. «А вы кто?» «Мы стражи Ордена. Мы не ведаем страха». «Мы тоже с ним не знакомы!» – прокричала Лика и тут же выдвинула ультиматум. «Дайте нам пройти!» «Куда?» – последовал вопрос. «Ха, это он удачно спросил. Сами хотели бы знать». «Туда, где хранится Святой Грааль», – нашелся Алекс. «Он никогда не вернется в мир людей», – прогромыхал каменный собеседник. «Он навечно сокрыт под землей. Он нужен, чтобы спасти человечество», – выкрикнула я. «Человечество не спасти. Оно само идет к гибели». Страж поставил меч острием в пол и оперся на него. Его слова точно отражали происходящее в мире. Надо же, люди не меняются. Как много веков назад считалось, что человечество идет к гибели, так и сейчас оно не изменило курс. Впрочем, с учетом разброса во времени, человечество чертовски живучее. Раз подыхает оно много веков подряд, но никак не подохнет. Было видно, что стражи раздумали драться, но и пропускать нас не собирались. Ситуация сложилась патовая. «И что теперь?» Я получше перехватила факел двумя руками. «Теперь останетесь с нами!» Каменным воинам достаточно было не выпускать нас. Убивать вовсе не требовалось. «Нам нужно идти дальше!» «И зачем я сказала ему это?» «И так все понятно!» «А нам нужно, чтобы вы остались!» Стражи сгрудились возле арки, ведущей куда-то туда, где мы еще не были. «Придется прорываться!» – прорычал Алекс. Он ринулся на стражей с диким воплем, будто хотел напугать исключительность своей воинственностью. С лязгом он столкнулся с противником. Майк тут же оказался рядом. Снова завязалась битва бессмертных. Нам с Ликой не лезть бы, но мы, воины по натуре, тоже кинулись в гущу битвы. Лязг металла, крики, грохот камней. Хрипы, вопли слились воедино. Одного за другим мы клали каменных стражей к своим ногам. Последний принял бой с достоинством. Мы не посмели нападать вчетвером на одного. Сначала отошли мы с Ликой, а затем к нам примкнул Майк. Алекс бился как лев. Это был заключительный, но смертельный бой. Каменный воин несколько раз чуть было не отсек Алексу голову. Видимо, догадался, что иначе противника не убить. Но Алекс был расторопнее и каждый раз уворачивался. Со стороны казалось, что бой был неравный. Алекс будто потешался над неповоротливым стражем. В какой-то момент он выбил меч из его рук. Тот опустился на одно колено, признавая свою победу. Путь был свободен.